Глава 16. Если ты хочешь знать, как тяжело убежать, я знаю один рассказ. Сергей Есенин. Летающая тарелка, оживляя собой пейзаж, торчала по-прежнему возле пятиэтажки. Время от времени обитатели маленькой колонии выходили на край льдисто-мерцающей площади, смотрели на серый коробок конуры, на крохотные растопырившие лапки стальное блюдце и, ухмыльнувшись, снова исчезали в соломенно-посверкивающем лабиринте. Каждого так и подмывало сходить позубоскалить над незадачливыми беглецами. Но, к счастью для себя, оба сидельца успели заработать репутацию невменяемых. Крествон однажды детку все зубы выбил одним ударом. Выбил, допустим, совершенно справедливо. Соображать надо, что говоришь. Да и щелчок за это от надзорки получил неслыханно крепкий. Неделю потом заикался. И все же связываться с бывшим уголовником никому не хотелось. А мент тут и вовсе отчаянный, додумался. Драку с крестом учинил. Отдав Маше однорукой свежеоторванный моток кабеля на две плетенки и раздолбав в задаток пару глыб, хотя Лика и предупреждала, что, разжившись задатком, Маша по обыкновению уходит в запой, Ромка решил прошвырнуться по окрестностям. Скептически поглядывая на товарищей по работе, бездарно корпящих над простенькими камушками, он шел и прикидывал, не наведаться ли ему в конуру и не попробовать ли самому смеха ради что-нибудь намыслить. Куклы Маши он теперь не боялся, пугало другое. Намыслишь вдруг, тоже вроде Лёши Баптиста, что-нибудь этакое. Позора ведь потом не оберешься. Как это незабавно, но Ромка уже всерьез начинал заботиться о собственной репутации. Внезапно где-то поблизости грянул мат-перемат, и из-за скругления опоры навстречу Ромке выскочил от кого-то улепетывающий Никита Кляпов. Следом показался легок на помине Лёша Баптист. Был он разъярен и багроволиц. Слава богу, сообразил остановиться и только благодаря этому избежал неминуемого щелчка от мигом подлетевшей надзорки. Потряс издали железом. «Ты мне больше не попадайся, понял?» — взревел он вдогонку. «Увидишь, что иду, в переулок сворачивай!» Задохнувшийся от ужаса, Никита Кляпов затормозил в двух шагах от изумленного Ромки. Ткнул себя двоеперстием промеж близко посаженных безумных глаз, потом уставился на собственные пальцы и с омерзением встряхнул всей кистью. «Он что, сумасшедший?» — крикнул Никита, оглядываясь. Лёша Баптист еще раз погрозил железякой, плюнул в сторону надзорки, обдернул на бедрах мутный целлофан и скрылся. «Я, главное, подошел, вежливо обратился». Сбивчиво принялся объяснять взволнованный Никита. «Задал совершенно невинный вопрос, а он...» «А насчет чего?» — жадно спросил Ромка. «Я хотел узнать относительно... Ну, словом...» Никита замялся. «Насчет этой... в доме...» «Куклы Маши, что ли?» Ромка заржал. Никита Кляпов смотрел на него с подозрением. «А вы что-нибудь о ней знаете?» Ромка утвердительно гоготнул в ответ. Отсмеялся и напустил на себя важность. «Значит так», — начал он с удовольствием, изображая старожила. «Хозяева для нас построили конуру. Ну и вот...» «Простите», — перебил Никита. «А почему вы их называете хозяевами?» «Ну а как еще?» — удивился Ромка. «Конечно, хозяева». «Простите», — снова сказал Никита, — «но мне кажется, в этом есть что-то унизительное. Конура, хозяева, как будто мы домашние животные». «Ты деда меньше служай», — обиделся Ромка. «Он тебе такого наплетет. Мы гости, а не хозяева. Чего тут этого унизительного?» «С гостями так не обращаются», — сдавленно возразил Никита Кляпов. «Но вы начали говорить о доме». «Ага», — сказал Ромка. «Ну вот, построили конуру. И там так, что представишь, то и появляется. Плеер запросто намыслить можно, если, конечно, знаешь, что у него там внутри. Платы там всякие». Тут Ромка заметил, что Никита смотрит на него со страхом и умолк. «Вы хотите сказать, Чуть ли не пятясь вымолвил Никита. «Что это не они, а мы сами?» Ромка не понял. «Эти вещи», — пояснил Никита. «Вся эта кунсткамера. То есть они предоставили нам все для творчества, а мы...» Он плотно зажмурился и с тихим стоном замотал головой. «Ну?» — радостно вскричал Ромка. В отличие от Никиты, он не видел в ситуации ничего трагического. «Никто ж не знает, как что устроено. Вот и налепили горбылей». Никита Кляпов медленно разъял бьющиеся веки и затравленно взглянул на Ромку. «А вы?» — с горечью молвил он. «Вы тоже к этому приложили руку?» «Не-а», — беззаботно ответил Ромка. «Чего мне там делать? У меня и так все есть». «Ну, хоть кто-нибудь, хоть один человек справился?» «Приплыли», — с достоинством сказал Ромка. «А самогонный аппарат у пузырька откуда?» «Намыслил только так». Никита Кляпов затосковал, сутулился, свесил руки чуть не до колен и даже больше прежнего стал похож на маленьких лупоглазых поберушек. «А уничтожить это уродство не пробовали?» «Дедок пробовал», — гордый своей осведомленностью сказал Ромка. «У него койка железная не вышла. Ну и он давай ее это уничтожать. Поддается, но медленно, трудно. Даже, говорит, намыслить ее было, и то легче. Ну, он и плюнул». «А кукла? Кажется, вы так ее назвали?» Для начала Ромка огляделся, нет ли поблизости Леши. «Только тихо», — предупредил он, понизив голос. «Значит, Леша Баптист?» Кляпов вздрогнул. «Почему Баптист?» «Баптискает», — пояснил Ромка. «Он, короче, дома с ними позапутался, ну, там, с женами, со всякими. И, значит, сюда». Кляпов испуганно вскинул слабую руку. «Я понял», — мертвым голосом сообщил он. «Пигмалион и Галатея». «Чего-чего?» — поразился Ромка. Но Никита его не услышал. С изжеванным переживаниями лицом он тоскливо смотрел на свои босые косолапенькие ступни. «Скажите», — выдавил он наконец, — «а в этой, как вы говорите, конуре что-нибудь съестное намыслить можно? Пожрать, что ли? Так давай я тебе сейчас вон тот камушек долбану. Мне это как два пальца». Никита боролся с собой. По худому горлу его медленно прокатился кадык. «Нет», — сказал он наконец, — «на это я не пойду». Ромку разбирало любопытство. «Слушай», — сказал он, — «а чего ты их долбать боишься?» «Да вы взгляните», — с неожиданной страстью в голосе взмолился Кляпов. «Ну хотя бы вон на тот, с прогибом». Ромка взглянул. Камушек как камушек, с прогибом. «И чего?» — спросил он, снова поворачиваясь к Никите Кляпову. «Да это же произведение искусства!»